Жизнь меняется. Пока другие дети играют на улице в классике или купаются в канале, Вернер сидит один на чердаке и экспериментирует с приемником. Через неделю он может разобрать и собрать его с закрытыми глазами. Конденсатор, катушка индуктивности, катушка настройки, наушник. Один провод к заземлению, другой вверх. Еще ничто в его жизни не было таким понятным и логичным. Он находит на помойке обрезки медного провода, винтики, погнутую отвертку. Выпрашивает у жены аптекаря сломанный наушник. Достает соленоид из выброшенного дверного звонка, припаивает его к резистору и делает громкоговоритель. За месяц ему удается целиком переделать приемник, добавить новые детали и подключить к питанию. Всякий раз, как Вернер выносит приемник в общую комнату, фрау Елена разрешает своим питомцам слушать по часу. Они находят новости, концерты, оперы, хоры, народные представления. Сидят полукругом, десяток детей и фрау Елена, маленькая и худенькая, как ребенок. «Мы живем в великое время», — говорит радио. «Мы не жалуемся. Мы твердо упремся ногами в землю, и ни один враг нас не сдвинет». Старшие девочки любят музыкальные конкурсы, радиогимнастику, советы влюбленным, от которых младшие дети хихикают. Мальчики любят театральные постановки, новости, военные марши. Ютта любит джаз. Вернер любит все. Скрипки, рожки, барабаны, речи, губы у микрофона на каком-то далеком, но вдохновляющем мероприятии. Все завораживает его своим волшебством. «Мудрено ли, — спрашивает радио, — что немецкий народ ощущает все больше отваги, уверенности, оптимизма? Не пламя ли новой веры встает из этой жертвенной готовности?» И впрямь Вернер видит, что жизнь меняется. Добыча угля выросла, безработица снизилась. Теперь по воскресеньям на обед мясо, говядина, свинина, сосиски. Роскошь, о которой год назад никто и не мечтал. Фрау Елена покупает новый диван, обитый оранжевым вельветом, и плиту с черными конфорками. Из берлинской консистории присылают три новые Библии. К черной двери подвозят паровой котел для прачечной. У Вернера новые штаны, у Ютты туфельки. В соседних домах звонят телефоны. Как-то по пути из школы Вернер останавливается перед аптекой и прижимается носом к витрине. Там маршируют с полсотни штурмовиков. У каждой трехсантиметровой фигурки коричневая рубашка с красной повязкой на рукаве. Есть трубачи и барабанщики, несколько офицеров на лоснящихся вороных конях. Над ними гипнотически кружит на проволоке заводной самолет с деревянными поплавками и вращающимся винтом. Вернер долго смотрит через стекло, пытаясь понять, как устроена игрушка. Осень 36-го года, вечер. Вернер приносит радиоприемник в общую комнату и ставит на комод. Другие дети ерзают в предвкушении. Приемник гудит, разогреваясь. Вернер отступает на шаг и сует руки в карманы. Из динамика звучит детский хор. «У нас одна мечта. Труд, труд, труд. Доблестный труд на благо страны». Затем передают государственную радиопостановку из Берлина. Историю о том, как в деревню ночью проникли захватчики. Все 12 детей слушают, не дыша. Захватчики в пьесе — носатые лавочники, ювелиры-мошенники, бесчестные банкиры. Они продают блестящие, ни на что негодные побрякушки и отнимают работу у деревенских ремесленников. Они замышляют убить немецких детей, пока те спят. Однако бдительный сосед-бедняк разоблачает их замысел и вызывает полицию. У полицейских красивые звучные голоса. Они выламывают двери и забирают захватчиков. Играет патриотический марш. Все снова счастливы.